Глава 23. Все заметно возросшее селение махало мне руками, когда я под хлопок покинул землю. Жаль, конечно, что это не мое время, но эта земля без сомнений. За 4 месяца я отлично отдохнул и не менее отлично поработал. Аллеевы тут дикие совсем, что такое душ или унитаз, не знают. Я дома благоустроенные построил с отоплением и мебелью, учил жить, но пока не освоились. Как бы их соседи только не захватили, воинов-то мало. Я построил крепостную стену в 15 метров высотой, что окружало поселение. 2 ворот, внутри подобие замка и отдельные дома для каждой семьи, включая молодых. Из замка вел подземный ход в сторону, в пещеры, где имелись запасы. Можно пересидеть женщинам и детям в случае беды. Серафима учила женщин готовить, включая плов из баранины, он особенно всем понравился. Поставил водонапорную башню, в сторону отвел канализацию, вода в каждом доме холодная и горячая. К цивилизации гордый народ привык быстро. Новая ткань женщинам понравилась, и те активно шили одежду. Мир Земли не был беден на магию, я бы сказал, средняя она. Силовые магические линии нормальные, но мощные встречались редко. Конечно, глава рода, пока еще создающегося клана, понимал, что без меня им не устоять. И понимал, что меня не удержать, на одном месте я не усижу. Но, к счастью, ситуация разрядилась к нашей обоюдной радости. Среди пареньков клана оказался одаренный, пусть не такой сильный, но 7-й уровень имел. И девушка, 8-й уровень. Я провел им инициацию, пока они носили детскую сетку, внедрял им знания по 2 специальностям каждому. Девушка-лекарка и артефактор. Парнишку его, как и меня, Мансуром звали, боевик и бытовик. То есть строитель. Внедрял я им знания амулетом обучения, давал основы, обучил языку империи. Даже книги выдал немного, у самого запас небольшой. Под конец 4-го месяца обучения оба мне активно помогали, получая практический опыт. Так что первый одаренный, слегка обученный, на земле теперь есть. Жалею ли я, что вмешался в историю? Да ни капли. Никому бы не помог, а клану обязан. Я подарил мастерскую артефактора девушке, у меня была в запасе. Показал, как создавать основы, из них делать амулеты и артефакты. 5-й и 4-й уровень она сделает, возможно. Потом и 3-й, набираясь опыта. Например, она за 2 недели уже сделала 10 амулетов 4-го уровня по защите. Их носят все воины, опробовали, восхищаясь тем, что приобрели. Теперь по одному сделал дальнего и ночного видения. Тоже воинам пришлись по душе. Даже амулет-фонарь и то порадовал. Она работала над лекарским амулетом экстренной помощи. Его еще малым исцелением называли. Я подарил 6 амулетов зарядки накопителей, будет где заряжать. Парнишка тренировался на полигоне, как бытовик делал каменные лестницы, расширял пещеру-убежище, делал удобную дорогу и каменный мост через ущелье. Пока в процессе. Я так главе и сказал, что их теперь не взять, если только предательству. Поэтому пусть будет внимательным. Пообещал через год навестить. На этом мы попрощались. Я еще излечил всех поселян клана, восстановил им зубы, самая большая проблема в этих местах из-за частой цинги. Из Англии 1500 овец вывезли. Компенсация. Грузовой отсек флайера всего 1000 входил, а мы 1500 вывезли, все помещения забили. Далеко, понимаю, но это мое решение было. Однако, как бы то ни было, пора, и вот я в Лазуревом замке. А тут зима, снега по колено, я достал из щели слуг, и те унеслись расконсервировать замок и подготавливать комнаты. Замок еще и протопить нужно. За 3 часа все было готово. А покидали мы горы весной, когда снег шел. Времени у меня не было своими делами заниматься, все для клана, только флайеры отмыли после того, как я сделал его овцевозом. Ничего, отмыли, я занялся, наконец, вооружением. За 3 дня сделал и протестировал защиту, поставил уже армейскую. Отлично, все штатно работает. Потом неделю подготовку вел, чтобы вернуться в тот мир, где меня истребители гоняли. Сейчас Ане где-то 18 должно быть. Или был уже день рождения, или на днях будет. Тут я подсчет не вел, не знаю. Поэтому хочу слетать в столицу герцогства, купить дом, магическую защиту устроить, пару служанок, нанять охрану, пусть сторожат мой дом, а сам за приключениями направлюсь. Хочется встряхнуться, мне это нужно. Космическая цивилизация? Против кто будет? Тем более я рассчитывал набрать трофеев. Так и готовился. Пока, наконец, не пришло время отправляться в столицу герцогства. Я достал шелх, это тот шлюп, остальные не хочу светить. Тут только одно услышу, если покажу, продай. Я потому и клану не показывал. Ни к чему им такие суда. Пока, по крайней мере. Дикие они пока еще сразу грабить полетят, потому как другой жизни не знают, и рабов наберут. Нет, сидите у себя, сторожите отары, выращивайте грибы в пещерах, уже 2-й урожай сняли. Пусть и дальше так живут. А муку и овощи купят, есть чем платить, уже 1-й торговый караван к ним пошли, пусть и небольшие. Много им не надо, молодое поселение небольшое. Слуги со мной, консервация замка проведена, так что взлетел. Братья-матросы по вантам ползают и без проблем паруса поднимают, когда мы в попутный поток вошли на высоте 1,5 километров. Эльфики по хозяйству, тут часа три до столицы лететь. Работу сутки заняла, для меня несложно было. По меркам мира зеленый я посильнее архимага в знаниях буду. В грубой силе, да, уступаю. Кстати, тут тонну кристаллов для накопителя я у себя в замке в сокровищнице оставил. Запас немного с собой взял, так, в качестве возможного платежного инструмента, но не более. Летели. Я сам за рулевого, для меня это в удовольствие, да и попрактиковаться нужно. Суда такой массы не водил давненько. Поток пришлось сменить и подняться на 2,5 километра. Вид сверху шикарный. Мы уже подлетаем, а я хочу рассказать о своей тайне. Тот мир Земли — это не мой родной мир или его прошлое. Это похожий мир. Я случайно об этом узнал за 2 недели до того, как вернулся сюда, к своему замку. Это случилось во время последнего рейса за овцами. Мы пролетали над знакомой грядой, когда я понял, что там что-то не так. Эти горы я отлично знал. И там был лишний пик, да еще действующий вулкан. Не было тут вулканов и подобных пиков. Вот тогда осознание пришло. Наконец и герцогство под нами. Чуть в стороне виднелись точки шелхов, но сторожевого судна над городом не было, без надобности. Шелхи только в герцогстве, на сторону их не продавали. Вроде был один угон, рулевой сбежать решил, обогатиться, но, кажется, вернули. Я начал опускаться к причальной мачте на участке дома маркиза. Там и малая шлюпка была, что я ему подарил, но я с другой стороны встал. Братья быстро провели швартовку, так что, помахав левой рукой хозяевам, сразу узнали, я за 3 года ничуть не изменился и спустился им навстречу. Пора поздороваться, больше 3 лет не виделись. Я, кстати, охрану-то бортовую включил и подошел к хозяевам. Специально время выгадал, чтобы они дома были. Сейчас вечер, в такое время обычно у себя. Если, конечно, не на балу или званом вечере, такое тоже могло быть. Встретили меня, как будто мы и не расставались, поздоровались, супруги были вместе. Чуть в стороне стоял их сын, 12 лет уже исполнилось, совсем взрослый. Тоже одаренный, средней силы. Пока почему-то не инициирован, так что уровень дара назвать не смогу. Аня была у подружки, она в этом году закончила местную академию как лекарь, хотела поступить в больницу, опыта набраться. Гонца к ней уже отправили, все же первый учитель. Она по уровню знаний на выпускника местной академии вполне тянула, но все равно закончила, чтобы диплом иметь. Хозяйка дома ушла к себе, а мы с маркизом сидели в беседке, пили сок из другого мира, мои слуги работали. Тот не мог не поинтересоваться, что это за шелх. Это бывший военный шлюп, не патрульный, он ранее принадлежал ордену магов мира Зеленый. Я у них угнал. Продавать не буду, себе оставлю. Когда покиньте нас? Через 2 дня, я так думаю. Помощь нужна? Нет, не нужна. Тут как раз Аня прибежала, за ней спешила стайка девушек. В этих краях прохладно, но снега уже не было, весна. Одета та была не по-зимнему. Прыгнув, повисла на мне, болтая ногами. Маркиз с улыбкой наблюдал за этим, как я понял, у него планы были женить дочь на мне, благо помолвка расторгнута. Жених отсеялся, но мы с ней были просто друзьями, хотя та и в моем вкусе. А так хозяина дома отвлекли, гонцы начали появляться, включая посыльного отправителя. Что за шелх тут появился, к чему готовится? «Отпусти, задавишь», — просипел я шутливо. Та, спрыгнув, осмотрела меня и сказала. Совсем не изменился. Учился в пентаграмме, вот возраст снова на 14 сбросила. «Понятно, идем с подругами познакомлю». Меня представили всем подругам, ну и Аня предложила осмотреть шлюп. Большое судно для этих краев. Из тех камней, что я дал, строили небольшие 1- и 2-мачтовые баркасы, а тут 3-мачтовый корабль. Пока мы шли к шлюпу, я поинтересовался. «Аня, у тебя когда день рождения?» «Месяц назад был». «Подарок запоздалый, но он тебе», — ответил я и, махнув рукой, вызвал малый баркас под визг радости Ани. После чего поцеловал ее в щечку, вручил ключ доступа и очки рулевого, добавив. «Владей и летай. Кстати, а чего это тебе отец замуж не выдал? Вроде возраст позволяет». «Уже переросла, у нас 16 замуж выходит, но это не касается магии, мы и позже можем, по желанию». «Каждому свое». Девушки тут же отвлеклись от шлюпа и окружили баркас. Он малый, часть палубы открыта, каюта на носу, в общем, отличное суденышко. Оно дрейфовать начало, не пришвартовано же, так что девчата начали его толкать в сторону шлюпа, где братья швартовали. Потому на борт все 9 девушек примерно одного возраста поднялись. Аня решила испробовать баркас и с 3 подружками начала подниматься, она отличный рулевой, а я двинул к маркизу. Тот встречал меня в кабинете. Пообщались, я немного приукрасив свои приключения, описал некоторые, не все, конечно. В герцогстве же за мое отсутствие не произошло ровно ничего, тихое место, я бы сказал, болото. Родятся, живут и стареют. Снаружи уже стемнело, когда маркиз вдруг поинтересовался. «Скажи, Мансур, тебе нравится моя дочь?» «Симпатичная девушка. Стерва, конечно, но терпеть можно. Я 100 раз пожалел, что взял ее в ученицы, а потом как-то привык. Зато не скучно было». «За что вы мне нравитесь, так это за честность. Всю правду в лоб говорите». «На то мы живем». «Вы не рассматривали возможность взять ее в жены?» Нет, если раньше это еще было возможно, то сейчас точно нет. Почему же такой категоричный отказ? Похоже, маркиз не столько удивился, сколько заинтересовался, или все это совместилось. Меня так воспитали, с детства вдалбливали, что невеста должна быть девушкой, не познавшей мужчин. В принципе, это и мои жизненные принципы. Подожди, Мансур, остановил меня нахмурившийся маркиз. Ты хочешь сказать, что Аня не девушка? Всегда ношу с собой амулет-диагност. Вот ее машинально проверил, все же бывшая ученица, не хочу, чтобы с ней... Короче, не девушка. Маркиз как-то сразу замкнулся, уйдя в себя, явно что-то обдумывая. Поэтому, попрощавшись, я вернулся на борт шлюпа, сразу сказал, что тут ночевать не буду. Не нужно гостевые покои готовить. И вскоре уснул. Кстати, баркас Ани так и был пришвартован к борту шлюпа. Утром я направился в мэрию. Хозяина дома не было, супруга его пролетку одолжила. Ани я не видел, не показывался вчерашнего дня. Видимо, от отца крепко влетело. Кстати, хозяйке дома я сказал, что могу восстановить невинность, чем ее сразу заинтересовал. Для аристократии это проблема, считай позор. Ани крупно влетела. Мог ты за какую-нибудь вшивого барона отдать. После этого покатил в мэрию. Там вышел на нужного сотрудника, что ведал продажей домов в столице, и мы с ним покатили смотреть дома. Мне понравился неплохой дом в том же районе, что и у маркиза. Тут аристократия жила, а я вроде как под это сословие подпадал. В общем, осмотрев дом, решил, что беру. Быстро оплатил и оформили покупку. Я не гражданин герцогства, как на иностранного гражданина, тут налог за покупку выше. Магическую охрану на себе я уже переписал. Ну и покатил обратно к хозяевам, что приютили нас. Тем более время обеда наступало. Покататься пришлось, пока подходящий дом не нашел. Чем-то он меня привлек. Может, необычной архитектурой? Где можно нанять слуг, мне тот же сотрудник из мэрии подсказал, получив за это хорошую премию. Он остался очень довольным. По возвращении после обеда маркиз пожелал пообщаться один на один. Он, кстати, сказал, что и герцог хочет меня видеть. Вечером у него будем, тут и встретимся. Как ожидалось, речь об Ане шла. Без вопросов, 3 минуты, и та снова девушка. Я пообещал сохранить сию тайну. Я уехал к своему дому и до вечера занимался системами безопасности. А потом пообщался с местным правителем. Как и ожидалось, предлагал место в академии. Да еще не преподаватель, а декана факультета артефакторики. Не сильно удивил, все равно отказался. Он принял мой отказ, и на этом попрощались, а я к себе на шлюп направился. Утром перегнал корабль на территорию своего дома. Причальной мачты тут не было, просто якоря использовали, что не особо удобно. 10 минут, и мачта была готова, к ней пришвартовали корабль. Пока слуги-духи приводили дом в порядок, он почти полгода стоял пустой. Я убрал шелф в пространственную щель, больше он не нужен, и занялся покупками и подготовкой. Нанял 5 слуг и управляющего домом, открыл счет, чтобы все оплачивать, коммунальные и зарплату слугам. 3 старых солдат на охрану. Еще сутки я провел все проверяя, а когда уже собирался переместиться, координаты нужные были вбиты в портал, но я его пока не доставал из щели, со мной попросился поговорить маркиз. Мы отошли в сторону, нас окружила сфера защиты для приватного разговора. Теперь и по губам не прочитать. Моя разработка. Точнее, такое было в мире медом, но я усовершенствовал амулет. Маркиз же в лоб сказал. «Мансур, я прошу тебя взять замуж мою дочь». Мы вроде говорили об этом. С явным недоумением в тоне напомнил я. У меня принципы. «Но ведь у нее все в порядке». «Вы издеваетесь?» Я говорю совершенно серьезно. «Я даже продолжать этот разговор не хочу. Вы мою позицию знаете, ничего менять я не желаю. На этом прощайте». Продолжать этот дурацкий разговор я не хотел. Хотят на меня какие-то проблемы навесить. С подобной девушкой, что не имеет жизненных принципов. Может, Аня не такая, но в роли жены я ее 100% не видел. Вот я и сбежал, чтобы не продолжать этот разговор. Не нравился он мне. Так я ушел в нужный мне мир. Перемещался я от ворот особняка, с улицы. Сюда прибыли видные люди города, чтобы попрощаться. Я сразу сказал, от полугода до пары лет мне не будет. Перенос произошел.